Кроется душа от греха и обид на скалу, что всегда вечным светом горит. Мир окутала мгла, изнемог я в борьбе. О Господь, ты скала, я укроюсь тебе. Господь, ты скала, мой покой и мой щит. Только в тебе, только в тебе. Yeah.